Глава 5. Елисей. Просыпаюсь с дурацкой улыбкой на лице. И с членом, который стоит колом, будто мне опять 18, а не 34. Вчерашний день в кабинете Руслана Щекоткиной прочно засел в мозгу, вытеснив все остальное. Мысли о предстоящей планерке в ветклиниках кажутся серыми и незначительными. А я ведь люблю свою работу. В памяти всплывают кадры один жарче другого, как сладкий доктор вздрагивал от моего прикосновения. Как ее строгий костюм превратился в кучу тряпья на полу. Ее стоны, когда мой язык нашел ту самую сладкую точку. В этот момент, когда Руслана вся дрожащая от оргазма взяла в рот сначала мой член, а потом Булата. Черт. Стояк становится крепче, словно я пацан в пубертате. Яйца гудят от желания. Я, взрослый мужчина, чувствую себя несмышленным студентом после секса в кабинете сексолога. А наш доктор – настоящая девушка мечты. Под строгим пиджаком скрывается тело богини. Пышная, мягкая, невероятно отзывчивая. И этот контраст сводит с ума. Уговорить Булата на этот сеанс терапии было ой как непросто. Он бубнил что-то про этику и кончим в психушке. Но я-то чувствовал. Руслана — наша последняя надежда. И не ошибся. Оно того стоило. О, да. Голышом иду в душ и там пытаюсь хоть немного унять порочные мысли, пока не вернулось мое стандартное состояние тревоги. На планерке в офисе стараюсь вникнуть в отчеты по расходу медикаментов, а сам вижу не графики, а большие карие глаза, обрамленные пышными ресницами, полные страха и желания. Замечаю, что пялюсь на офис-менеджера Иринку, которая в чем-то похожа на Руслану. Правда, наша доктор в 100 раз сочнее. Ирка тощая. Я уже пытался ее трахнуть соло, но у меня ничего не вышло. «Елисей Матвеевич, вы меня слушаете?» Бухгалтерша смотрит на меня укоризненно. «Конечно, Людмила Петровна». Бодро вру я. «Продолжайте. Ушки на макушке». Она что-то говорит про налоги, а я вспоминаю, как пальцы Русланы впивались в мои волосы. Господи, я окончательно спятил. Больше не могу. Выхватываю ключи от машины. Все свободны. «Людмила Петровна, я верю, что с налоговой вы справитесь». Вру напропалую и несусь к выходу. Еду к медцентру, где работает доктор Щекоткина. Хочу просто ее увидеть. Убедиться, что это не мираж. Что такая женщина действительно существует и позволила нам все это. Подъезжаю, паркуюсь. И что я вижу? Возле входа в тени стоит каменная гора мышц. Булат. Руки в карманах. Взгляд угрюмый, будто на задание по разминированию подъезда. Анкезов. Подхожу. А ты чего тут, как супермен на дежурстве? Булат бросает на меня короткий взгляд. Гулял. Гулял. Пыркую я. «Ага, а я тут мимо проезжал. Случайно. Да и думаю, тоже прогуляюсь». Он молчит, но по напряжению его челюсти я все понимаю. Наш суровый спецназовец тоже запал. И запал по уши, раз стоит тут под окнами, как юнкер. «Признавайся, этой ночью ты не спал», — подначиваю я. «Заткнись, лис», — рычит он беззлобно. В этот момент мимо нас проходит какой-то тип. Щегол в дешевом костюме с огромным бескусным веником из красных роз. Неприятное ощущение копошится где-то в животе. Он заходит в клинику. Мы с Булатом переглядываемся. Без слов. Чувствуем, дело пахнет керосином. «Пошли», — коротко говорит Булат, и мы вместе вваливаемся в здание. Девушка на ресепшене заливается румянцем и строит нам глазки. «Добрый день, а вы-ка...» Но мы уже мчимся по коридору к лифту. Затем бежим к кабинету Русланы. Дверь приоткрыта, и оттуда доносится противный скрипучий голос. «Жирная корова. Еще и нос воротишь. Нашла себя, да? Кому ты такая надутая, занудная баба нужна?» У меня внутри все закипает. У Булата от напряжения играют желваки. Он уже на грани. Анкезов распахивает дверь, не говорит ни слова. Просто берет этого щегла за шиворот, как котенка, и буквально вышвыривает из кабинета. Слышу испуганный визг и глухой удар о косяк. Элегантно, без лишнего шума. Вхожу в кабинет. Руслана стоит посреди комнаты, бледная, дрожащая. Боже, какая же она красивая даже в таком состоянии. И уязвимая. Ярость мгновенно сменяется жгучим желанием защитить ее. И еще. Черт, снова хочу ее. Чувствую, как кровь приливает ниже пояса. Я готов взять ее прямо здесь, на этом чертовом диване, где все и началось. Подхожу, беру девушку под локоть. Она вздрагивает. «Все, сладкий доктор, сеанс экзорцизма окончен. Пойдемте выпьем воды, выглядите потрясающе, кстати». Веду ее к кулеру, наливаю воду. Она нервничает, руки слегка дрожат. Булат возвращается, молча стоит у двери, дышит тяжело, как бык после боя. Я смотрю на Руслану и понимаю, сейчас не время для моих похотливых фантазий. Она как раненый зверек. Испугаешь, убежит навсегда. Страх подкрадывается холодной змейкой, а вдруг она одумалась. Поняла, что мы ее роковая ошибка, и решила отказаться от нашего безумного эксперимента. «Ну что, Руслана Михайловна?» Спрашиваю, и голос звучит мягче, чем обычно. «Готовы дать нам ответ? Или вам нужно еще немного времени?» Она смотрит на меня, потом на Булата. В ее глазах идет борьба. И вот что-то щелкает. Она выдыхает. «Хорошо. Я согласна». Облегчение и триумф накатывают волной. Улыбаюсь во весь рот. Булат молча кивает, и в его холодных глазах я вижу вспышку того же чувства. Руслана начинает ставить условия. Наука, исследование, отель. Я готов на все, лишь бы это продолжалось. Лишь бы снова прикоснуться к ней. До завтра, сладкий доктор. Говорю, словно давая обещание целого мира наслаждений. Мы заедем в 7. Мы уходим. Я еду домой, восторг не утихает. Весь вечер трачу на подготовку. Заказ столика в самом лучшем ресторане. Отбор вина. Продумывание каждой детали. Выбор люкса в отеле. Завтрашнее свидание должно быть идеальным для нас троих, потому что я, кажется, попал.